552. Матерь Агни-йоги. Лучше действительности смотреть прямо в глаза, чем пребывать в розовом тумане умиления и нового возможного обмана. Когда нарушено доверие, трудно доверчивым стать. Уж лучше осторожность явить, чем вновь оказаться обманутым горьком. Уж лучше в себя погрузиться и оградиться от тех, кто был близко допущен, чем снова сердце открыть, еще не залечившее прежних ран, и снова его поставить под удары. Не весело это, но что же делать? Опоры не близкие, но учитель. В нем и будем искать то, на что можно безболезненно и прочно опереться.